преподобный мученик Дамиан исцеляет юного монаха. Однажды при отце Сафронии, игумене Сфигменского монастыря, заболел один молодой монах, который в конце концов потерял терпение и настойчиво просил у игумена благословения уехать в мир на лечение. Старец, чтобы не расстраивать его, дал ему свое благословение, однако сам много молился, чтобы, находясь в миру, тот не нанес вреда своей душе, так как был еще молод. И вот монах выехал на кротком животном в Корею, чтобы поставить там печать на разрешение на выезд и оттуда сразу же отправиться в Дафни. Не прошло и 30 минут после того, как он выехал из монастыря, и вдруг ему является некий отшельник со светлым лицом и спрашивает: «Брат, куда ты едешь?» Монах отвечает: «Еду в мир лечиться». Тогда отшельник говорит ему: «Хочешь выздороветь, брат?» и осеняет его крестным знамением со словами: «С этих пор будешь иметь телесное здравие, однако награды от Бога не получишь». После этих слов святой отшельник исчез, забрав с собою болезнь и боли брата, ставшего с тех пор здоровым. Брат возвратился в монастырь и рассказал там о чуде со святым. Отцы сказали, что это был преподобный мученик Дамиан, подвязавшийся в Самаринском скиту, располагавшемся на горке над монастырем.